Жанна Бачманова. Спасти Пушкина. Глава первая. Рельсы в никуда. Сизый голубь застыл на краю лужицы, не замечая хищного блеска в глазах дворового кота. Хищник уже пригнулся к земле и приготовился к прыжку, как вдруг громкие голоса и топот спугнули птицу. Фрррр! Голубь спланировала над головами троицы, которая влетела в переулок. «Ай!» — вскрикнула девочка и отшатнулась. Качнулись русые волосы, собранные в высокий хвост. «Кыш!» «Катюха, ты чего?» — засмеялся один из ее спутников, довольно рослый для своих 14 лет парень. «Птички испугалась!» «Чего-чего? Нагадит на голову, вот и чего!» — проворчала Катя. «Так это ж к деньгам!» — сказал второй подросток, ростом пониже, с конопушками на круглом носу. На сгибе локтя у него висел цветастый, явно девчоночий рюкзак. «Вот сам с этим голубем и обнимайся, Тоха, а меня уволь!» Антон, он же Тоха, пожал плечом, потом покачал рюкзаком, привлекая внимание приятеля. Тот протянул руку и безропотно принял ношу. «Смотри, не урони, как в прошлый раз, Денис!» — строго сказала Катя. «А то вечно витаешь в облаках!» «Не уроню!» Денис чуть виновато потупился и откинул со лба отросшую челку. Она хотела еще что-то сказать, но вдруг замерла, уставившись за спины друзей. «Смотрите! Что это?» Мальчишки обернулись. Денис присвистнул и закинул Катин рюкзак на плечо. Антон сделал шаг вперед и наклонился, уперев руки в колени. «Хм, кажется, это похоже на рельсы. Дэн, ну-ка посмотри!» «Очень похоже!» Две стальные балки пролегли вдоль асфальтовой дорожки. Да, это были самые настоящие рельсы. Навёхонькие, словно вчера положенные. Если присмотреться, они даже отливали голубым. Антон присел на корточки, чтобы рассмотреть получше, и провел по металлу рукой. «Чистые, словно по ним и не ездил никто никогда». «Да кто по ним может ездить, если они ведут?» «Вот!» Катя подняла палец вверх. «Куда-то же они ведут?» «Так не бывает», — нахмурился Денис. «Рельсы начинаются в депо. Идут по городу и возвращаются обратно в депо». «А вас не смущает, что они вообще тут появились?» — спросила Катя. Парни переглянулись, словно только сейчас поняли, что рельсы, пересекающие асфальтовую дорожку и уходящие вглубь двора, никак не могли тут взяться. Не могли. Ну вот же лежат. «Вчера мы тут проходили. Их же не было?» — неуверенно спросил Антон. «Может, и были. Только ты не заметил», — фыркнула Катя. «Ты редко что замечаешь». «Да прям». «А вот ты заметил, что у меня новая прическа?» Катя провела рукой по волосам, собранным в высокий хвост. «Конечно». Антон прижал руку к груди. «Хорошо. Они как-то тут появились. Но куда же они ведут?» Денис постукивал по рельсам ботинком и слушал гудение металла. «Пошли», — скомандовала Катя и направилась вдоль рельс, не сомневаясь, что верные оруженосцы последуют за своей королевой. Фамилия у нее была подходящая — Снежина. Поэтому за глаза ее частенько называли «Снежной королевой», иногда и в лицо. Троица друзей прошагала метров 100 и остановилась. «Ого!» — воскликнул Антон. «Чему ты удивляешься? Трамваю? Вот если бы тут стоял, ну не знаю, слон, я бы удивился. А так, обычный трамвай». Денис пожал плечами. Действительно, на рельсах стоял трамвай. Они подошли ближе. Вагон отличался от тех, что бегали по городу. Вытянутая обтекаемая морда напоминала современные скоростные электропоезда. А дверь была только одна, спереди. В узком переулке, где с одной стороны высилась кирпичная стена какого-то предприятия, а с другой — глухие стены старых домов, трамвай смотрелся фантастически. Они обошли его и с удивлением увидели, что рельсы заканчиваются в метре от вагона. «Надо же, как интересно!» Денис, как самый высокий, подпрыгнул, пытаясь заглянуть внутрь. «Ну-ка, Тоха, подсади меня!» Друг подставил колено. Денис оперся и подтянулся на руках. Несколько секунд смотрел, потом спрыгнул вниз и повернулся к ним с таким лицом, что Катя и Антон выкатили глаза. «Там... Что? Или кто? Там. Денис сделал паузу и приложил руку к груди. Там сиденья. Он расхохотался, а Катя и Антон шумно выдохнули и пихнули его в плечи с двух сторон. Ну тебя. И все же, откуда здесь такой вагон? Это не старый трамвай. Это какой-то экспериментальный образец. Я понял. Антон даже подпрыгнул. Это кино. Тут кино снимают. Это декорации. Поэтому и рельсы такие короткие. Такое предположение многое объясняло, но уходить ребята не спешили. Занятия в 8 А закончились на один урок раньше, потому что училка по истории заболела. А замены не нашлось. И всех отпустили по домам раньше на целый час. Так что можно было никуда не торопиться и рассмотреть удивительную находку. Катя уже нацелилась сделать снимок, представляя, как выложит его в своем блоге, но разочарованно опустила руку. «Ну так совсем непонятно», — скривилась она. «Трамвай как трамвай. Ну стоит в глухом переулке, и что? Вот если бы узнать, что за фильм тут снимают, тогда получился бы интересный пост. Может, там внутри что-то такое есть для понимания?» Катя подошла к трамваю и посмотрела на закрытую одностворчатую дверь и даже легонько постучала по ней. «Думаешь, откроют?» — сострил Антон, но, поймав взгляд подруги, попытался сдвинуть дверь. «Не поддается!» — просипел он с натугой. «Если не ошибаюсь, она должна вбок отъезжать. Дэн, давай попробуем!» Денис подошел, но помогать не спешил. Вместо этого внимательно осмотрел дверь. «Если там электрический замок, то не откроется. Проводов же нет!» Он кивнул куда-то вверх. Катя с Антоном послушно задрали головы. Действительно, привычных проводов над трамваем не было. «Ну а как они сами эти двери открывают, если тока нет?» Антон почесал затылок. Точные науки ему не очень давались. Он считал себя гуманитарием и на досуге развлекался сочинением коротких юморных стишков, которые зачитывал на переменах. Сейчас он и Катя с надеждой смотрели на Дениса. Кем-кем? А технарем в их компании был именно он. Денис продолжал осматривать дверь. «Судя по тому, что тут раздвижная, а не гармошковая дверь, используется пневматика. А значит, внутри должен быть рычаг экстренного открывания дверей». «Ага», — оживился Антон. «Можно разбить окно и дернуть». Катя посмотрела с неодобрением. «Мы же не вандалы какие-то. А потом, если тут реально кино снимают, можно будет завтра прийти и посмотреть. Интересно ведь? А вдруг им еще и массовка нужна? Я бы не отказалась». «Что ж, остается только грубая сила». Антон демонстративно поплевал на ладони и вцепился в край двери. Денис подумал и присоединился. Катя с нетерпением топталась за их спинами. Заглянувшее в проулок солнце отразилось на гладких вагонных боках, и на створке дверей явственно обозначился чуть вдавленный контур человеческой руки. Не успев даже толком подумать, она протиснулась между мальчишками и положила на него ладонь. Раздался шелест, и дверь бесшумно отъехала в сторону. Катя торжествующе посмотрела на друзей. Потом все трое вытянули шеи и заглянули внутрь. «Ух ты! Шикардос! Точно кино снимают!» — воскликнули они одновременно и поспешили залезть внутрь. Передняя часть трамвая совсем не походила на обычный вагон. От левого до правого борта шла самая настоящая панель управления, как в какой-нибудь компьютерной игре. Кнопки, дисплеи, циферблаты с какими-то обозначениями. Перед панелью стояли три кресла. «Ничего себе! Как в космическом корабле!» «Можно подумать, ты в нем был». «Ну, кино видел. Круто!» Антон тут же сел в одно из кресел и крутанулся на месте. Катя, недолго думая, заняла второе и тоже принялась крутиться. Денис постоял-постоял, но тоже не удержался. «Хорошие амортизаторы», — заметил он и покачался. Спинка кресла под ним пошла вниз, а подставка для ног — вверх. Теперь он почти лежал. «Ого! Тут даже спать можно!» «Ты как это сделал?» Катя завертела головой принялась щупать подлокотник. С негромким щелчком в нем откинулась крышка. И девочка тихо ахнула. Потом сунула руку и вытащила нечто голубое каплеобразное с серебристой цепочкой на конце. Она уставилась на странную штуку в руке. «Что там?» — Антон заметил находку. «Похоже на брелок или кулон». Катя покачала цепочку. Голубая выпуклая пластинка закрутилась, и в сердцевине у нее что-то блеснуло. «А вдруг это принадлежит какому-то известному актеру?» Она быстро накинула цепочку на шею и поправила украшение. Включила камеру на телефоне, поставила в режим селфи. «Внимание! Снимается кино! Звездная принцесса и ее верные подаваны готовы к полету!» Антон громко рассмеялся и решил поддержать шутку. «Начинается отчет до старта на Марс. Экипаж космического трамвая к полету готов!» Он потянулся к панели управления и ткнул в одну из кнопок, а потом еще в одну. Катя направила камеру на панель управления, снимая, как пальцы Антона бегают по дисплеям. Денис же тем временем сел прямо, и кресло тут же подстроилось под его позу. Он еще раз провел рукой по подлокотнику и чуть вздрогнул, когда в нем откинулась крышка. «А вот и сюрприз!» — пробормотал он, доставая такой же голубой брелок. «Антон, ну-ка проверь, в твоем кресле тоже такое есть?» Когда и Антон достал такую же штуку, Катя в легкой досаде закусила губу. Она-то думала, что брелок — это что-то уникальное, а их тут вон как много. «А может, это какие-то памятные знаки артистам? К началу съемок», — предположил Антон. «В начале съемок вроде тарелку разбивают. Или в конце, не помню точно. Интересно, из чего он? Если пластик, значит точно какой-то сувенир на память». Катя принялась вертеть голубую каплю. Внутри блестело что-то, словно какая-то золотинка. Она потерла пальцем поверхность и нащупала тонкие бороздки, которые складывались в спиральный узор. Катя подышала на брелок и потерла еще раз. Золотая искра внутри ярко вспыхнула, на миг ослепив девочке глаз. Она зажмурилась и вытерла рукавом слезу. «Внимание, начало загрузки!» — неожиданно произнес механический голос. Катя вскрикнула и чуть не свалилась с кресла. Денис уронил телефон и принялся оглядываться. Антон поднял руки, словно сдаваясь в плен. «Я ничего не сделал! Я ничего не делал!» — бормотал он. «Это не я!» «Загрузка продолжается», — не умолкал голос. «Прошу экипаж занять места». «Кто это? Кто говорит?» — Катя вертела головой. Денис шарил руками по полу в поисках телефона. «Загрузка завершена. Приветствую вас на борту ТР-13». Антон внезапно подпрыгнул и ударил себя руками по коленке. «Как я сразу не догадался! Ребята, все в порядке! Это же квест!» Катя и Денис уставились на него, как на сумасшедшего. Антон снисходительно посмотрел на них. «Что? Вы квесты никогда не проходили? Наверняка кто-то из наших родителей устроил». «Да с чего бы?» — не поверила Катя. — Мои точно такого не могли придумать. Они бы купили билеты в театр или на концерт. — Мои тоже не стали бы, — поддакнул Денис. — Может, твои? Антон задумался. — Ну, так-то повода нет. День рождения уже прошел. Ничего такого вроде не намечается. Но другого варианта у меня нет. — Что-то мне домой захотелось, — поежилась Катя. — Квест — это, конечно, хорошо, но я лучше пойду. Ты что? Это же круто, попасть на квест. Ага. Откуда наши родители могли знать, что мы сюда пойдем именно сегодня? Это точно не для нас. Потом еще и платить заставят. Девочка чувствовала во всем этом какой-то подвох. Антон посмотрел на друзей и усмехнулся. Да вот еще. Мы разве просили? Сами виноваты. Оставляют технику без присмотра. «Давайте хоть начало посмотрим. Не понравится — сразу свалим». Катя подумала и уселась в кресле поудобнее. «Уговорил. Ну, что там по сценарию?» Она повернулась к Денису. «Давай! Представь, как круто будет!» Он нехотя согласился. Лицо его выражало скепсис и сомнение. Наступила тишина. Подростки переглянулись. Катя нагнулась вперед и сказала прямо в панель. Кто там? Мы готовы. Ау! Да, давайте уже, начинайте, поддержал Антон. Как там? Экипаж занял места. Панель засияла огнями. «Прошу ввести свои личные данные», — сказал тот же механический голос. Все трое переглянулись, пожали плечами. «Как это? Куда ввести?» Антон завертелся, шаря глазами по панели управления. «Что? Тут даже инструкции никакой нет!» Катя подняла указательный палец вверх, и он замолчал и вопросительно посмотрел на подругу. Девочка вцепилась руками в подлокотник и медленно и четко произнесла. «Экипажу требуется инструкция. Что значит ввести свои данные?» Ничего не произошло. Катя разочарованно дернула плечом. «Ввести данные, назвать свои имена и идентифицироваться в системе», раздалось из динамика. «Фух!» — выдохнул Антон. Денис же с обеспокоенным лицом вскочил на ноги. «Слушайте, это какой-то странный квест. Не буду я нигде идентифицироваться. Ерунда какая-то». «Струсил?» Катя уставилась на него с таким видом, будто он признался, что до сих пор ест на завтрак манную кашу. «Катя Снежина!» — назвалась она, снова наклоняясь к панели, будто опасаясь, что ее не услышат. «Школа номер 785, 8 А-класс». Она дотянулась до Антона и ткнула его в плечо. «Антон Хромов!» — сказал он, корча страшные рожи и еле сдерживая смех. «Тоже школа 785, 8 А». «Ну?» — Катя грозно посмотрела на Дениса. «Ой!» — закатил тот глаза и скороговоркой произнес. «Денис Крутов! 785-я школа, 8 класс!» Он понизил голос и прошипел. «Представьте, как глупо мы сейчас выглядим. Там, наверное, ухохотались с нас». Кивнул он на панель, но договорить не успел. Лобовое стекло трамвая, сквозь которое виднелась стена дома и кусочек неба, затуманилось, стало непроницаемым. На нем, как на огромном мониторе, побежали волны, а потом возникло лицо. Вот просто одно лицо, без шеи, плеч и прочих частей тела, с пустыми провалами на месте глаз. Все это немного походило на театральную маску посреди темного экрана. «Приветствую экипаж ТР-13. Катя, Антон, Денис. Вам предстоит ответственная миссия». «Стойте, стойте!» — прервал его Денис. «Я бы хотел понять, сколько времени может занять этот квест? У нас его не так много». Лицо на экране изобразило удивление. Его брови чуть приподнялись. «Вопрос неясен. Вопрос неясен». Катя шикнула на друга. «Что ты в самом деле? Куда ты опоздаешь-то? Пятница же!» Потом повернулась к монитору. «Мы бы хотели понять, что здесь происходит. Возможно, мы оказались тут случайно». «Вы прошли стартовую идентификацию. Следовательно, вы новый экипаж. 5 минут назад произошел сбой в пространственно-временном континууме. Необратимые изменения будут иметь катастрофические последствия для всех жителей страны и, в конечном итоге, для всей планеты». «О как!» — восхитился Антон. «Типа надо спасти мир! Круто!» «Подожди!» — Катя задумалась. Она действительно считала, что они случайно попали на квест, но что-то ее беспокоило. «Объясните подробнее, что произошло и что нужно сделать». «Да», — поддержал ее Денис. «И кто ты такой? И кто тут всем заведует? Как вообще это все называется?» «Простите». Лицо на экране чуть качнулось. «Я не представился. Я...» Программа исправления временных изменений, созданная на базе искусственного интеллекта, или темпоральный реактор, 13-я модель, сокращенно ТР-13. «Прям настоящий искусственный интеллект? Искин, то есть?» — переспросил Денис. «Да какой еще искин?» — махнул рукой Антон. «Понятно, что это все в записи. Просто разные сценарии придуманы, и все. А управляет всем специальный человек и смотрит на нас через какую-то камеру. Так ведь?» Он завертелся и принялся махать рукой по всем углам, где, по его мнению, могли прятаться камеры. Бесстрастное лицо на мониторе открыло рот, собираясь ответить. Но Катя внезапно ахнула. «Как ты сказал? Какое устройство? Чего там со временем?» «ТР-13. Устройство для исправления временных аномалий», — терпеливо пояснил искусственный интеллект. Денис переглянулся с Катей и почесал лоб. Антон же широко улыбнулся. «Это машина времени, что ли? Ну, дают!» «Не машина», — поправил искусственный интеллект. «Темпоральный реактор на базе транспортного средства, называемого трамваем». Ребята рассмеялись. Если у них и остались сомнения, то сейчас они полностью уверились, что это розыгрыш. «Хорошо. И что там случилось такого, что угрожает аж целому миру?» — решив включиться в игру, спросила Катя. «Вам предстоит особая миссия. Спасение одного начинающего поэта». «Поэта?» — Антон подмигнул друзьям. «Вот уж не думал, что поэзия так сильно влияет на мироустройство. Так кого нам придется спасти?» Лицо на экране засветилось, глаза, ранее пустые, зажглись бледно-зеленым цветом. «Вам предстоит спасти Пушкина Александра Сергеевича».